Да, она, конечно, помнила мистера Кэмпбелла, да, но чем она могла быть ему полезной? Мне необходимо поговорить с мистером Хоббсом. Мне очень жаль, но как раз сейчас его нет дома, и так далее. Кэмпбелл обливался потом и без конца облизывал губы. «Пожалуйста», — твердил он, — «ну, пожалуйста, миссис Доннелли, я попал в очень тяжелое положение, просто в критическое. Дайте мне номер сотового телефона. У него всегда есть при себе сотовый телефон». «Извините, мистер Кэмпбелл, но он просил, чтобы его не беспокоили». Кэмпбелл застонал. «Я думаю». Он шумно дышал. «А сотовый есть, миссис Доннелли?» «Насколько мне известно, нет никакой сотовой связи, то есть сотовая связь плохо работает». «Миссис Доннелли, у водителя наверняка есть спутниковый телефон». «А что это такое?» «Прямой звонок на спутник, и через спутник он передается в лимузин». «Но я не знаю этот...» «Да знаете, знаете, это номер в машине. Назовите номер в машине». «О, номер в машине. Ну, ладно». И она дала ему этот номер. А я набрал его. 5 гудков. «Да», — ответил голос, говоривший по-английски с британским выговором. «Это водитель». «Да, это Кэмпбелл из Нью-Йорка. Дайте мне Хоббса». «К сожалению, это сверхсрочно. Он на званом обеде. Там полно народу». «Вы можете вызвать его в машину?» «Нет, нет, я не смею этого сделать, сэр». «Это Кэмпбелл из Нью-Йорка». «Я не знаю, кто вы такой». «Повторяю, Кэмпбелл из Нью-Йорка. Я веду деловые операции в Соединенных Штатах». «Прошу прощения, сэр». «Послушайте, подойдите к двери и узнайте у кого-нибудь в доме номер общего телефона. Хотя бы это вы можете сделать?» Последовала долгая пауза. «У меня на заду живого места нет. Вы мне его весь истыкали ножом». Тут в трубку вернулся голос с номером телефона, который мы и набрали. Ответила горничная по-португальски. Как же много неправильных соединений. Следующий голос принадлежал молоденькой девушке, видимо, дочери хозяина дома, говорившей на безупречном английском. «Да? Они в столовой. Я спрошу отца. Английская речь, папа?» «Да». Низкий сочный голос. «У телефона Артура Монтегре». «Это Уолтер Кэмпбелл из Нью-Йорка. Мне необходимо поговорить с одним из ваших гостей, с мистером Себастьяном Хоббсом». «А вам не кажется, что ваше поведение выходит за рамки приличий?» «Да, сэр, вы совершенно правы, но я попал в крайне скверное положение». Долгая пауза. «Да, Хоббс. Кто это говорит?» Я дал Кэмпбеллу минуту поговорить с Хоббсом и объяснить ему суть дела. Боже, какой же ахинеей он успел наплести за одну минуту, принес кучу извинений, чуть не плача от отчаяния, так что я никак не мог пробиться через его истерику. Наконец, мне это удалось. «Послушай, Хоббс, если что-нибудь случится еще с моей женой и детьми, я за себя не ручаюсь. Я подстрелю тебя и вырежу у тебя сердце. Но прежде чем я это сделаю, я расскажу в полицейском управлении Нью-Йорка, что ваш человек здесь, в городе, ваш сотрудник, хранит у себя пленку, которую отняли у меня ваши полоумные болваны. Так вот, к вашему сведению, на нее случайно попало убийство полицейского, а копы жаждут ее добыть. А посему они, не задумываясь, бросит Кэмпбелла в уютную Рикерс-Айленд. Вы когда-нибудь слышали о Рикерс-Айленд? Это крупнейшая штрафная колония в мире, и прямо здесь, в Нью-Йорке, 17 тысяч обитателей. Будьте спокойны, Кэмпбелл, будьте спокойны, он отправится туда прямым ходом, он будет там. Обождите. Ваш приятель рыдает, Хоббс. Даю его вам». Я сунул трубку к его губам. «Умоляйте его!» — приказал я. Тот часто задышал, видимо, от сильного испуга, но не произнес ни слова. Тогда я кончиком ножа проткнул ему ухо. «Мистер Хоббс, мистер Хоббс!» — хрипло завопил Кэмпбелл. «Это я во всем виноват. Простите, я малость переборщил. Мне надо... Прошу вас, разрешите их убрать!» Пауза. Его голова упала на ковер. «Ладно», — услышал я голос Хоббса. Я взял у Кэмпбелла трубку. «Я хочу лично выслушать ваш ответ, Хоббс». «Даю вам слово, мистер Рен. Я скоро буду в Нью-Йорке, и мы обменяемся пленками. А теперь позвольте мне вернуться к обеду». Было около 3 часов дня, когда я вернулся к калитке в стене, осторожно оглядываясь и проверяя, не следят ли за мной. В тоннеле я заметил несколько капель крови на кирпичах, а потом длинную полосу крови, брызгавшей на порог. В доме кровь была повсюду. На полу, впиталась в 2 больших полотенца, покрыла темными брызгами стену и размазалась по телефону. После бригады скорой помощи остались разбросанные упаковки от бинтов и шприцев. Все это кровопролитие было на моей совести, и я радовался, что Лайза и дети находились далеко от меня. Сейчас я не был их достоин. Так или иначе, но меня это не удивляло. Я всегда себя считал малодушным эгоистом. Я плохой. Я в некоторых отношениях просто подлец. Я способен на поступки, которые заслуживают сурового осуждения. Мой мягкий и терпеливый отец, растивший меня без матери, всегда стремился сделать из меня достойного человека. Стоя в своей кухне и глядя на заляпавшие ее красные пятна, я вспомнил далекое прошлое, один июльский полдень, когда мне было 15. Отец попросил меня покрасить кухню миссис Виттон, пожилой женщины, жившей в нашем городке. Отец трудился в церковной общине, и я думаю, от его внимания не ускользнуло, что миссис Виттон живет в стесненных обстоятельствах. Я заявил ему, что не желаю делать эту работу. Но мой протест прозвучал нерешительно, потому что я знал, что отец не стал бы просить меня о таком обременительном деле, если бы не было в каком-то отношении оно важным для него. Он объяснил, что сам вызвался покрасить эту кухню, но его уже несколько дней беспокоили боли в спине. Я и в самом деле заметил гримасу боли на его лице, когда он загружал банку с галлоном малярной краски в свой грузовичок. Мы подъехали к дому миссис Виттон после завтрака, и по дороге отец объяснил мне, как красить комнату, пользуясь сетками для обтирания кистей, липкой лентой для накрывания лепных украшений и нанося краску легкими длинными мазками. «Самое главное — не спешить», — сказал он мне. Миссис Виттон встретила нас у двери своего скромного, обшитого вагонкой дома. «А, вот и вы, наконец-то!» — произнесла она и, опираясь на палку, вошла в дом. «Мы за ней». В гостиной она тяжело опустилась в инвалидное кресло и просунула палку в петлю, висевшую сбоку на одном из стальных подлокотников. Мой отец всегда был услужлив и заботлив по отношению к ней. Она направила нас в просторную старомодную кухню с оборудованием 50-х годов, с потрескавшимся линолеумом на полу, обшарпанными подлокотниками и с кусками, свисавшей с потолка старой краски. Отец помог мне внести в дом банки и сетку, предупредил, что вернется в 6 вечера и уехал. Я трудился над кухней не спеша и с особым усердием. Сначала тщательно соскреб всю оставшуюся краску, затем закрыл все поверхности, не предназначенные для окрашивания, и напоследок установил сетку для обтирания кисти. Время от времени мисс Виттон проверяла мою работу, подъезжая в кресле к двери на кухню по старому красному ковру, устилавшему пол столовой. И каждый раз она, не говоря ни слова, разворачивалась и уезжала обратно. День был жарким, и уже где-то к часу я, запарившись в душной кухне, снял футболку и с наслаждением напился воды из-под крана. В этот момент появилась мисс Виттон. «Молодой человек, наденьте майку!» — скомандовала она из каталки. Я посмотрел на нее, пожал плечами и натянул майку. Ее брюзгливость и раздражительность не производили на меня никакого впечатления, и, войдя в ритм работы, я погрузился в воспоминания о трусиках из хлопка, которые носила Анни Фрей.